Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Два понедельника подряд мы говорили о зависти. Если у этого слова есть хоть какой-нибудь антоним, то это слово «антоним» — это, конечно, близость. И вот сегодня, так как мы очень давно не говорили о любви и о чувствах человеческих, давайте попробуем начать разговор о том, что же такое психологическая близость. Мы очень часто говорим, это близкие мне люди. Мы хотим близости, человек остро нуждается в ней. Но понимаем ли мы, что это такое? Как мы ее, эту самую близость, ощущаем, и в каких ситуациях она вообще возможна? Понятие это необыкновенно важное для нас, и мало того, что интимное, оно определяет целую кучу и заметно, и незаметно определяет других обыденных наших понятий. Вот, например, предательство. Ну, просто как повод для размышлений. Предать, по всей видимости, очевидно, можно только близкого человека, поскольку постороннего человека предать совершенно невозможно. Как мы ощущаем близость? Как мы ее чувствуем? Я сейчас имею в виду любую близость. Близость детей и родителей, близость мужа и жены, близость двух друзей, близость двух братьев или двух сестер. Как хотите. Весь вопрос лишь в самом внутреннем содержании этого слова. Можем ли мы вообще каким-то образом описать его словами и задать его условия? В принципе, все, что вы думаете о близости, по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495-956-1514. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что же такое близость? Загадки этого столь хорошо знакомого всем нам чувства и ваш жизненный опыт. Близость между людьми вообще бывает? Мы ведь с вами разделены барьерами плоти, а такой инструмент, как телепатия, слава богу, ну, давайте скажем так, большинство человечества им не располагает. Да и не уверен я, что была бы на свете эта самая телепатия, то мы бы стали более близки друг к другу. Что это за ощущение для вас, вашей любимой художественной литературы, поэзии, прозы, всего чего угодно, разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Не модный, конечно, разговор. Как-то больше народу звонит, когда мы разговариваем о чем-нибудь плохом. Ну, теперь нам не обязательно только звонить. Мы постоянно работаем с нашим небольшим интимным, извините, ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, и первое S латинское, змейкой, как доллар, серебнити.ру. Вы входите на сайт, нажимаете на кнопку форума, и на первой странице форума видите чат, который сейчас открыт передо мной на экране, и сообщение, с которого я читаю здесь в прямом эфире программы «Серебряные нити». Итак, 495-956-1514 и www.serebniti.ru. Разговор, как всегда, о тайнах человеческой души, о том, насколько мы умеем понимать себя и друг друга в нашей человеческой близости. Ну, а что касается музыки, ну, она всегда подбирается субъективно. И в моем ощущении сегодняшний певец поет и пытается создать какую-то близость с нами. Просто начинаю разговор о психологической близости. Я хочу сказать, что мне известно только одно более или менее четкое определение. Его дал легендарный психотерапевт Эрик Берн. И согласно его мнению, близость – это, собственно говоря, свободное от игр, цитирую, свободное от игр, чистосердечное поведение человека. Она, как правило, не приводит к неприятностям, если не вмешивается какая-нибудь игра. То есть, если кто-нибудь из партнеров не начинает пытаться получить выгоду от искренности другого партнера. Ну, я не очень уверен, что, в общем, можно свести близость к искренности, к отсутствию каких-либо психологических игр, но, тем не менее, начальное определение пусть будет именно таким. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Большое вам спасибо за передачу, за вашу работу. Я хочу сказать, что... Спасибо вам, Юль. Я узнаю ваш голос. Вы один из тех людей, кто очень часто звонит на автоответчик и оставляет блестящие сообщения. Они очень близкие мне лично. Спасибо. Извините, что я вас перебил. Ну вот, значит, для меня существует понятие сближения и близости. При сближении близость может возникнуть, а может и нет. Ну, сближение – это чаще всего такая игра, как сказал бы Эрик Бёрн. Это такая форма кокетства, да? Когда мы хотим каким-то образом себя продемонстрировать другому человеку. Я имею в виду совершенно отнюдь не только отношения любви, да? Это некие отношения знакомства. Ну, а близость? А близость, чем ближе я приближаюсь к человеку и человек ко мне, тем сильнее нарастает чувство страха. Вот. А потом какая-то критическая точка, и страх исчезает. И вот тогда можно говорить о близости. А страх? Вы никогда не пробовали задуматься, это страх чего? Я прекрасно знаю, чего. Я сначала боюсь сама потеряться в человеке, а потом я боюсь потерять этого человека. А в критической точке я понимаю, что это близкий человек. Я всегда в нем, и он во мне. А мы вместе в чем-то неизмеримо больше, чем просто мы. Это близость, это взаимопроникновение. Взаимопроникновение чего? Ну, тут как будто две стрелы, направленные друг к другу. Ничего, а скорее какое-то движение друг к другу. А чего? Наших скрытых, сокровенных каких-то веществ. Потому что тех самых сокровенных существ, которые душа. Мы тем самым, да, как бы, когда вообще заходит разговор о близости, мы как будто автоматически признаем существование в нас некого начала, которое может выходить из нас, расширяться, проникать в другого человека. И это кажется абсолютно естественным и совершенно непротиворечивым. Это, между прочим, удивительное свойство близости, потому что даже если мы законченные атеисты и материалисты, мы все равно, вдруг говоря о таких понятиях, сразу предполагаем увеличение размера своей души в сторону другого человека. Спасибо большое, Юля. Здравствуйте, Николай. Алло. Есть? Нет, нет, Николая. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что же такое близость? Близость — это свод душ. Это гармония с миром и с родственной тебе душой. Это возвышенное чувство. А каким образом возможна эта гармония? Что нужно для близости? Единство взглядов на мир, единство мыслей. Необходимо, конечно, тут соответственно такой духовный потенциал, внутренняя духовность, единство взглядов. Из этого невозможно одинаковыми глазами смотреть на мир и смотреть друг на друга, на отношения людей. Это вы знаете, спасибо большое, Лидия Михайловна. Вообще, процесс этот сам по себе совершенно удивительный, почему я так и хотел о нем поговорить. Это процесс, в котором, к сожалению, единства взглядов недостаточно. Более того, очень часто близкими ощущают себя люди, взгляды которых или цели которых, ну, разве что самыми краешками пересекаются, как олимпийские кольца. А очень часто единство взглядов к этому самому чувству близости не приводит. Вообще, она ведь не постоянная, эта близость. Она увеличивается, уменьшается. И это процесс, который не поддается никакому контролю. Его нельзя сделать должным, его нельзя подчинить морали. Абсолютно некого позвать на помощь. Она случается, нарастает, как только что рассказывала Юля. Потом неожиданно может куда-то спрятаться, появиться опять. Или мы остро, очень остро чувствуем ее возможность, этой близости с каким-то человеком, а ее не случается. И иногда она становится возможной, но не сейчас и не здесь. И определить это чувство каждый человек может только для себя. Но вот мне кажется, есть что-то схожее в мнении Лидии Михайловны и в звонке нашей радиослушательницы Елены, который раздался еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. О любви так о любви. Любовь, по сути, вещь религиозная. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Любовь – преодоление эгоизма. Любовь – есть Бог и призыв к общности. Близость – незримое объединяющее начало, тесное и теплое личное общение, соприкосновение душ. Возникает из человеческих симпатий, родственных связей, общности интересов, совместной деятельности на каком-то периоде жизни, дружбы и любви, из порывов души. Добровольная и потому не тяжкая зависимость на минуты или на более длительное время. Радость отдавать другому. Обнажение сокровенного может и запасников. Особенно нужна, если вдруг станет худо и вообще не повезет. Когда переживаем моменты болезненного угнетающего одиночества и наступает момент безразличия даже к себе. Возможно, когда люди смотрят в одну сторону, невозможно без взаимного доверия стать эмоциональной развитостью душ. Похоже на хрустальный кувшин с живительной влагой, на птицу фламинго. Пугливая птица фламинго, ты от стаи отбилась и машешь розоватыми крыльями длинно, рукавами нарядной рубашки. Летишь ты от края до края по маршрутам, которые веришь. Бесконечную красную книгу, как поэму вселенной листаю, вижу строфами стройной стаи, перелетной свободы, стихии. Александр Дольский. Спасибо, Елена из Москвы. Вот сейчас обидится на меня Елена. А зря. Ну, как бы, да, ну, очень пафосно, очень здорово. Только непонятно в результате, что это такое. Порыв души, куда она рвется и зачем, чего ей не хватает. Почему близость остро нужна, если вдруг станет худо? Ну да, если признаваться честно, вот так совсем честно, человек нуждается в жалости. Именно в жалости. Вообще, есть такой традиционный вопрос, который психологи и психотерапевты задают своему пациенту. Это вопрос о том, есть ли у человека на свете хоть кто-нибудь, кто может спросить искренне и правда с интересом, как тебе живется, и пожалеть, и погладить, и поинтересоваться, что у человека на душе, и просто посидеть рядом. Вот просто посидеть. А иногда подержаться за руку. Это ведь, может быть, даже не жалость, а нежность, которая как бы приемлет торчащие из нас всевозможные выступы и бугорки. Но жалость и близость, хорошая жалость, жалость сочувствующая, это одно и то же, близость и сочувствие. Или вот любовь – это Бог. Мне очень хочется сказать «нет», взъерепениться и сказать «нет». Я хочу сказать, что как только дело касается отношений между двумя людьми, то образуется очень странная ситуация. Если для них обоих любовь есть Бог, они молятся Ему, постепенно отдаляясь друг от друга. Это, знаете, если привести, может быть, не очень хороший, но зато суперактуальный пример прямо сейчас происходящих событий. Вот прямо сейчас миллионы людей, извините, Лидия Михайловна, заняты общим делом и имеют общую цель. Смотрят футбол. И как бы все объединены общей целью и общей любовью. Ну, пусть конкретной любовью к футболу. Ну, мы же берем просто пример. И, конечно, одной из причин, по которым люди собираются на стадионах и у телевизоров, является потребность в близости. Общность, вот эта мощная общность интересов, единый экстаз, общее тело. Мы обо всем об этом говорили. Ну вот пройдет сколько там еще, наверное, часа полтора-два, все встанут, и никакой близости не останется. Некоторые группы товарищей даже пойдут бить друг другу морды, простите меня за нескромность. Вот когда любовь — это Бог, а близости как-то не случаются, потому что молимся мы общему Богу, и близки мы Ему. А, да, и близость и тут, она или случится, или нет. И вообще, вот скажем, понимание друг друга и близость — это одно и то же. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо. Я хотела сказать, что полностью согласна с Еленой, предыдущей, которая звонила на автоответчик. Но я хочу сказать вот о чем. Что, во-первых, что я хочу сказать, что невозможно жить, прожить за другого, переживая, например, за него очень сильно. Я не хочу ничего сказать плохого о сочувствии. Сочувствие – это вот, сочувствие. Вот это, я перебью вас, Ольга. Это очень важный момент. Только это же не близость. Это не близость. Близость, хочу... она не может быть со стороны только одного человека. Потому что когда один человек чувствует себя близким другому, а другому, в общем-то, пофигу, то, конечно же, это не близость. А что это такое? Вот то, что мы отдаем, да, мы отдаем себя и какую-то загадочную энергию своей близости, энергию расширения души другому. Это что такое? Я именно об этом и хотела сказать. То, что мы считаем близостью, мы должны чувствовать другого человека. Почему говорится, что то, что отдаешь тебе возвращается стократно? Вы извините, пожалуйста, я волнуюсь очень. Я на секунду перебью. Ага. Это, знаете, что значит? Это очень важно понимать, что если я чувствую другого своим близким, и, по крайней мере, считаю, что отдаю ему всю свою жизнь, а он на это не реагирует, это значит, я его придумала, этого другого человека. Возможно. Я не ему отдаю себя, а некому образу своего собственного воображения, образу того, каким он должен быть. А он этому образу, ну, может быть, так лениво пытается соответствовать, но в основном даже не пытается. Ему просто это удобно, и он этим пользуется. Вот и все. И вся, собственно говоря, близость. Любить надо безоговорочно ближнего, понимаете? А что такое любить безоговорочно? Это я как? Хочу сказать, что не важно, знаете, как он к тебе относится. Я так считаю. Я, знаете, вот понимаете, я что хочу сказать? Если вы хотите в любви создать или как бы войти, видите, не нахожу слов, в отношения близости... Это совсем другие отношения, да? Это отношения, где каким-то образом снимаются границы между двумя людьми, и мы действительно увеличиваемся ровно на одного человека. То тогда любовь становится искусством, если хотите, даже техникой такой, техникой искусства, потому что... Безоговорочно любить каждый понимает по-своему. Но безоговорочно любить — это что значит? Все прощать? Ну, мне кажется, не важно, как к тебе относится человек. Любить, простите, я не знаю, как более точно сказать. Все для него делать. Звонить самой, писать письма, стирать носки, как бы, то есть действовать, любить до тех пор, пока он, гад, не полюбит того, кто любит его. Я считаю... больше он ничего и не умеет. Нет, вообще, я считаю, тут как... как вы не обращали внимания? Вы не обращали внимания на этот феномен? Он у молодых людей сейчас очень распространен. Если кто-то из молодых слушает, опровергните меня или подтвердите. А я имею в виду, что как-то люди, возможно, из-за таких вот из-за такой убежденности, как это чувствуете вы, люди, молодые люди, умеют любить только тех, кто любит их. Не обращали, не обращали внимания на такое? Да, да, да, наверное, это так. И это хорошо? Что такое безоговорочная любовь? Впрочем, у нас в понедельник будет тема «Зависимость от любви». Я ее уже объявил в интернете, объявляю сейчас и радиослушателям. И тогда мы, может быть, поговорим об этом подробнее. Но вот тут есть одна очень важная деталь. Если все равно вот эта безоговорочная любовь – это создание воображений некого образа, который полностью соответствует моим представлениям, но вовсе не соответствует поведению реального человека, то что же тогда такое близость? Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Слушаю вас. Александр Геннадьевич, а вот я бы хотел узнать, а есть ли это любовь, если человек уступает друг другу постоянно, точнее, если пара уступает друг другу постоянно ради того, чтобы только, не дай бог, не разругаться? Понятия не имею. Любовь – это чувство, которое не определишь такими, знаете, чисто внешними... Но они живут почему-то вместе. Чисто внешними признаками поведения. Но мне кажется, что в этом может... И вообще, стоит ли уступать в таком случае, допустим, если живешь вместе? Вот универсальных советов дать не могу. Или могу, но чуть попозже, к концу передачи. Хочу только сказать, что вот когда люди уступают друг другу ради того, чтобы быть вместе, я не знаю, это только они знают, как у них насчет любви. А вот близость между ними точно совершенно есть, потому что для меня одно из определений близости – это искусство естественно уступать. Ну, во всяком случае, в том, что для тебя не является чем-то абсолютно принципиальным. На самом деле, в реальной человеческой жизни такого мало, поскольку мы испытываем чувства. Давайте послушаем вторую музыкальную паузу. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings. For all my life I'll feel. Wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, oh, feelings, oh. Again in my arms. I've never lost you. And feelings like I've never had you. Again in my heart, feelings for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never lost you. And feelings like I'll never have you. Again in my life, feelings, oh, feelings, oh. Серебряные нити. Мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». Продолжаем разговор о близости. Здравствуйте, Сергей. Это со мной разговор? Здравствуйте. Если вы Сергей, то да. Да, это я. Добрый вечер вам, добрый вечер всем. Добрый вечер. Очень признателен вам совместно со всеми за ваши передачи и за ваш труд, за ваше творчество. Спасибо большое. Хотел сказать относительно близости с точки зрения... родительского отношения к другому человеку, будь то партнер женщина, мужчина или ребенок. Вот когда ощущаешь внутреннюю заботу, ну, не то что потребность заботы, а именно внутреннее раскрытие идет в человеке на реализацию его, ну, одного из предназначений, забота о другом, вот тогда возникает близость. Она может быть односторонней. У женщин это может быть на генном уровне, и поэтому они более в раннем возрасте испытывают близость к какому-то человеку, а потом, когда возникает ну, разрыв, то они эту заботу, этот луч свой не перенаправляют, ну, сразу не перенаправляют, поэтому такие переживания. Ну, с точки зрения мужской, я могу сказать, что близость возникает именно вот, когда, если по отношению, например, к сыну, то когда понимаешь, что без тебя он уже, ну, по каким-то параметрам не может чего-то достичь, ты ему обязан помочь. Это внутренняя забота, это тоже как бы раскрывается не сразу, это взрастает вместе с возрастом. Главное, главное, наверное, помнить об этом. Поскольку, скажем, Мартин Хайдеггер считал заботу вообще главным свойством человеческой личности, мы об этом сейчас как-то начинаем забывать. Но вот если пользоваться, да, я говорил, что любовь – это такое искусство, то можно еще сказать, что и забота тоже, потому что тому же сыну, у меня их двое, в чем-то надо помочь, а в чем-то помогать ни в коем случае нельзя. И в этом, вот в чувствовании, в чем можно помогать, а в чем нельзя, что надо заставить делать самого, и заключается близость. Я просто хочу обязательно успеть поставить одну, еще одну запись, которая прозвучала у нас до начала прямого эфира. Видимо, понятие близости душевной не вызывает таких разночтений, пониманий, какое вызвало бы понятие зависти. Близость, по-видимому, более определенно соответствует. Может быть, потому что она напрочь исключает зависть, и при этом явлении переходит в соперничество. определение близости душевной, вероятно, ни для кого не покажется оригинальным, поскольку мы все переживали ее в какие-то периоды своей жизни. На мой взгляд, близость душевная – это некое комплексное состояние, в котором человек ощущает свое неразрывное и цельное единство с партнером общения, при ясном осознании и полном приятии всех различий между моим «я» и «я» другого человека. Близость – это не столько близко и рядом, сколько общее существование вокруг некой оси, некого центра, объединяющего двоих и делающего их некой целостностью. А почему это под силу? Ну, конечно, любви, как ни банально это прозвучит. Одним из признаков близости может служить комфорт и смолчание в присутствии другого. Мы близки, если нам уютно в нашем общем молчании. В идеальном варианте слова-то, в принципе, не нужны. Достаточно взгляда, жесты, междометия. Но мало определить, что такое. Надо еще понять, как ее сотворить и удержать, эту душевную близость, если она нам все-таки необходима. Поскольку не все являются гениями общения, у которых все это получается интуитивно и как бы с рождения дано. Но здесь мы выходим на коммуникативные процессы, на наши способности к полноценному общению. А поскольку близость – это некий обобщающий конгломерат, некое целое из навыков понимания, эмпатии, общения, интуиции и многого другого, то как это многое другое в себе обнаружить, крепить и развить? Как учиться не только слушать, следовать за мыслями партнера, а не за нашими ответами в полном вооружении, стоящими наготове в нашей голове и только ждущими паузами, чтобы выстроить собеседника? Как научиться эмпатии, умение чувствоваться в другого, не умозрительного, а действительного умения влезть в чужую шкуру, умение становиться на место другого. Как научиться симптомности в общении, умение звучать в тон партнеру, избегая уже инстинктивно того, что может вызвать негативную реакцию партнера, так называемых конфликтогенов, определенных выражений, слов, эмоций, выражений лица, пульс тела. Как выработать в себе тактичность и предупредительность кого-то замешанного на интуиции. То есть, опять-таки, на интуитивных навыках восприятия окружающего мира. Как научиться навыкам речевого воздействия, исследуемых, скажем, в фокусах языка Роберта Дилса на основе жизненной практики успешных людей. Я хочу сказать, что блестяще совершенно наш непредставившийся радиослушатель перечислил все трудности, которые тут стоят. Ответа, конечно, я за 3 минуты дать не смогу, но смогу, по крайней мере, сказать, что все ведь начинается с того, что всему этому надо учиться. Просто надо учиться в силу того, что это искусство, и искусство, которое обучению в большей или меньшей степени поддается. А вот по загадке, что же такое ось или центр наших отношений, отношений близости. Я хочу сказать одну вещь, для меня необыкновенно важную. Ну, во-первых, если исходить из посыла, вот о котором я говорил, что близости нет, когда человек разговаривает не с партнером, а со своим воображением, то есть со своим представлением о нем, созданным воображением. Отсюда идут все ошибки и вообще все конфликты, у них есть универсальная причина, поскольку мы разговариваем не с партнером, а с самим собой, со своим воображаемым представлением о нем. Так вот, я хочу сказать, что первое и самое главное, урок близости, он, видимо, заключается в том, что существуют как бы 2 воображения. Одно воображение, к которому мы привыкли, это воображение как проявление своей индивидуальности. Мои фантазии, мои мечты, мое творчество. И существует другое воображение, на которое просто нужно в своей душе обратить внимание. Это воображение рефлексии, если хотите. Это воображение слушания. Это когда я не свободно фантазирую сам собой, а опираюсь на что-то, на какой-то жест партнера, на его скользь оброненные слова, на выражение лица. Когда я воображаю для этого человека, делаю попытку его почувствовать. Я уже, наверное, много раз повторял, все начинается с попытки включить это второе воображение. Воображение, которое опирается на то, чтобы, что я заметил, увидел, услышал у моего партнера. Как только я отдвигаю в сторону вот этот жуткий прожектор моего, сугубо моего представления о нем, и начинаю воображать вторым слоем на основе того, что я вижу, слышу или чувствую, вся эта учеба довольно быстро начинает получаться. Если вы хотите, приходите к нам на сайт, напишите, и мы продолжим разговор о близости и о том, что это такое. Сегодня больше ничего не успеваю сказать. Напоминаю, в понедельник мы с вами разговариваем о том, что же такое зависимость от любви. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's just slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh,